Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, привет! Привет, Ульянка. Идем домой. Идем. Со скоростью 5 километров в час. Ой, это вы что, на уроке такое проходили? Да, это в задачке было. Там нужно было что-то найти. Кажется, время или расстояние, не помню. Ну и ты нашла? Нет, не нашла. Наверное, оно где-то по пути потерялось. Так, все понятно. Видимо, моя дочь так никогда и не станет отличницей. А ведь мы с мамой так об этом мечтали. А зато я стану красавицей. По-моему, это лучше, чем отличница. Ты так думаешь? Может, сказку про это сочиним? Конечно, только ты смотри, чтобы было интересно. Уж я постараюсь. Итак. В одной прекрасной далекой стране, в небольшом городке, в аккуратном домике, жили-были две девушки. Были они сестрами, и жизнь у них была тихая и мирная. Но была между девушками существенная разница. Одна сестра была красавица. Это я буду. Да. А другая отличница. Бывало, выйдет одна из сестер на улицу, подойдет к овощной лавке и говорит: дайте мне огурец за одну монету, яблоко за одну монету и ананас за две. Конечно, конечно. Вот, держите, пожалуйста. И пакетик вам вот. Вам посчитать, сколько вы мне должны, или вы сами это сделаете? Да что тут считать? Одна монета, потом еще одна, и еще две. В сумме одна и две. Все просто. Ну, вообще-то это будет 4. Не морочьте мне голову, пожалуйста. Вот вам деньги, возьмите. Одна и две. До свидания. Понятное дело, это была красавица. С математикой у нее, как видишь, проблемы. А, впрочем, и со всеми остальными предметами тоже. Ах так? Ну тогда вторая сестра заходит в лавку и сразу давай умничать. 6848, 7963, длина экватора 40 тысяч километров. Здравствуйте, мне, пожалуйста, 3 минус 2 яблока, 1 плюс 2 огурца и корень квадратный из 4 лука. Что, простите, я не совсем понял вас. Побыстрее, пожалуйста, я опаздываю в театр. Представление начнется за 2 часа до 19 пополудни. Ульянка, по-моему, она у тебя что-то путает. Неважно, зато понятно, что отличница была слишком умной, и поэтому ее никто не понимал. И вот однажды получили девушки письмо от своей бабушки. Дорогие внученьки, приезжайте в гости, попьем чаю с малиновым вареньем, поиграем в стрелялки на моем компьютере, а заодно поможете мне от серого волка избавиться. Совсем от него житья не стало. Заволновались девушки и решили в путь дорогу собираться. На автобусе, пожалуй, не поедем. Меня ни один кондуктор не понимает, когда я говорю, сколько нам нужно билетов и сколько это стоит. Да, наверное, не поедем. У меня с кондукторами тоже никакого взаимопонимания. Придется идти пешком. Взяли они корзинку с пирожками, вышли из пункта А, то есть из дома, и направились к пункту Б, то есть к бабушкиной избушке. Двигались они со скоростью 5 километров в час, а до бабушки целых 15 километров. Спрашивается, зачем бабушка так далеко от внучек поселилась, да еще в густом лесу? Как ей туда пенсию носит? А в магазин она как ходит? Ульянка, не перебивай. Спрашивается, через сколько времени красавица и отличница достигнут пункта Б, то есть бабушки. Пап, ну опять ты всякие задания в сказки вставляешь. Ну прям как в школе. Ну что тут сложного? Идти 15 километров. За один час они проходят 5. Ну раздели 15 на 5. Сколько получится? 3? 3 чего? Не знаю. 3 года, а может 3 километра. Или 3 бабушки. Все ясно. Похоже, у меня и правда растет красавица, а не отличница. 3 часа до бабушки идти. 3 часа. Ну хорошо, пусть идут. Пошли они по густому лесу, нигде не останавливаясь и никуда не сворачивая. Вдруг видят, выходит из-за кустов серый волк. Говорит он им: «Здравствуйте, милые девушки! Куда это вы направляетесь в столь поздний час? А? Не проводить ли вас?» «Что это он такой вежливый? Может, задумал что-нибудь нехорошее?» «Может, и задумал. Сейчас узнаем». «Здравствуйте, серый волк! Мы идем к нашей бабушке, потому что она просила ей помочь от вас избавиться». «Так-так-так, интересненько! А вы что скажете, барышня?» «А я скажу, что с учетом скорости вращения Земли мы рассчитываем добраться до пункта назначения до того момента, как самая яркая звезда Солнечной системы пересечет плоскость горизонта». «Чего это она сказала, а?» «Кажется, она говорит, что пока мы дойдем до бабушки, солнце еще не сядет. Не надо нас провожать, спасибо». «Нет ж, позвольте. Вы ведь собираетесь от меня избавиться, если я правильно понимаю. А расскажите-ка мне, как вы это намерены сделать?» «Ой, я даже не знаю. От тараканов избавляются специальным мелом, от прыщиков специальным кремом, а от жира средством для мытья посуды». «Могу вас огорчить. От волков не помогает ни мел, ни крем, ни даже средства для мытья посуды». «Зато от них прекрасно помогают капканы, ружья и охотничьи собаки». «И что же, интересно, лежит в вашей корзинке, а? Капкан, ружье или, может, охотничья собака, а?» «У нас там пирожки, хотите?» «Пожалуй, хочу. Спасибо. Давайте сделаем так. Сейчас мы вместе пойдем к дому вашей бабушки и по дороге обсудим сложившуюся ситуацию. Если вы убедите меня отстать от вашей бабушки, я исчезну, и больше она меня никогда не увидит. Но только если убедите». «Какой-то странный волк у тебя получился, пап. Загадочный». «А это чтобы интереснее было. В общем, пошли они к бабушке втроем. Красавица, отличница и серый волк. Идут, листики прутиком ворошат, беседуют. Отличница говорит: «Ну вы посудите сами. Наша бабушка пожилой человек. Ей ведь трудно самостоятельно от волков отбиваться. Проявите гуманизм, человеколюбие. Индивидуум, конечно, имеет право на самовыражение, но не до такой же степени». «Какая ты это, слишком умная. Я половину слов не понял. Не убедила, в общем. Так, давай теперь ты, красавица». «Дяденька Волк, бабушку жалко. Бабушка старенькая. Зачем же вы над ней так издеваетесь? Оставьте ее в покое, пожалуйста». «Ты что, красавица, совсем глупая? Как же я, серый волк, могу бабушку в покое оставить, а? Я ж вон какой, большой, сильный, серый. Бабушки для того и существуют, чтобы их в покое не оставлять». «Пап, я, по-моему, окончательно запуталась». «Ничего, сейчас все станет понятно». В общем, шли они шли и даже не заметили, как оказались прямо перед бабушкиной избушкой. Постучались в дверь, а бабушка и спрашивает: Кто там? Это мы, бабушка, твои внучки, красавица и отличница. И с нами еще серый волк. Открой нам. Открыла бабушка дверь, руками всплеснула и говорит: и ты здесь, серый? Ну сколько раз можно повторять? Отстань от меня! Не нужна мне твоя помощь! Я сама прекрасно справляюсь. Помощь? Да он мне покою не дает. То давайте я в магазин схожу, то воды принесу, то интернет настрою. А я еще молодая, мне всего 85 лет. Я все сама могу. Вот и написала вам письмо, чтобы вы хоть как-то на него повлияли. Так что же, серый волк, вы что, не собирались нашу бабушку съесть? Съесть? Глупости какие! Я ж говорю, она у вас пожилая совсем, а я сильный, серый, добрый. Не могу я, когда старушки сами по магазинам ходят. А вы говорите съесть. Да я даже вас, девушки, пошел в лес встречать, чтоб вы не заблудились. Эх вы! Удивились сестры, переглянулись и говорят: послушайте, может, вы как-нибудь договоритесь? Вы, серый волк, будете давать бабушке что-нибудь самостоятельно делать? А ты, бабушка, будешь иногда позволять ему помогать тебе. Надо жить дружно. Подумали-подумали бабушка и волк, да и решили помириться. Пожали друг другу руки, вернее, лапы, вернее... Ай, ну ты понимаешь. И стали жить дружно. А сестры? Вы же так и не решили, кем лучше быть, красавицей или отличницей? Ну, сестры вернулись домой и тоже стали жить дружно. А кто из них лучше, даже не знаю. Давай ты у меня будешь и умницей, и отличницей. Хотя бы постарайся, а? Ладно? Ладно, я попробую. Вот и отлично. Тут и сказочке конец. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.